Глава 34. Лиза. Ну а ты? Знакомила парней со своей семьей? Захотел взаимной откровенности Филипп. Не было таких прытких, как ты. Засмеялась я, вспоминая, как Филипп воспользовался случаем и, прикрываясь телевизором, проник ко мне домой. Но в целом у меня с мамой доверительные отношения, поэтому она всегда знала, с кем я общаюсь. С этого момента, пожалуйста, поподробнее. Чувствуя запах конкурентов, оживился Филипп. Ревновать к прошлому не придется, заверила я. У меня были ухажеры, но прям долгих, серьезных отношений не было, так что ты первый кот в моем доме. Конечно, под такими полунамеками я подразумевала то, что Филипп станет моим первым мужчиной. Сказать это прямо я не решалась, оставалось надеяться, что он сам все поймет, или я наберу смелости и скажу ближе к делу. Первый кот, говоришь? Почетно. Филипп довольно улыбнулся. Надеюсь остаться единственным и последним. Ну, это будет зависеть от твоего поведения, подмигнула я ему. Притормозив у моего дома, мы вылезли из машины и через тяжелые металлические ворота вошли ко мне во двор. Поднимаясь по лестнице, я чувствовала легкое волнение. Филипп уже был у меня дома, но в статусе моего молодого человека это первый визит. Мама встретила нас в прихожей, тепло поздоровавшись с Филиппом. «Проходите на кухню, я как раз поставила чайник», — сказала она, направляясь обратно к плите. Пока мама суетилась, заваривая чай и выкладывая на стол свое фирменное творожное печенье, мы с Филиппом расположились за столом. Услышав наши голоса, из комнаты показалась бабушка. Она обменялась парой фраз с Филиппом и, пожелав нам приятного аппетита, удалилась к себе. Когда к нам за столом присоединилась мама, мы рассказали, как прошла прогулка в лесу, а затем Филипп перевел тему. «Татьяна Валерьевна, хотел кое-что у вас спросить». Серьезно начал он. «Слушаю», — насторожилась мама. «Мы с Лизой хотим поехать на выходные в спа-отель. Это недалеко от города. И я обещаю, что верну вашу дочь в целости и сохранности в воскресенье вечером. Вы не будете против?» Мама перевела взгляд на меня. Потом снова посмотрела на Филиппа, и я затаила дыхание в ожидании ее ответа. «Филипп, думаю, я могу тебе доверить свою дочь». Наконец сказала она. «Только пообещайте, что будете вести себя благоразумно». «Конечно». Кивнул Филипп. «Что ж, поезжайте». Пожала плечами мама. «Лиза уже взрослая девочка, пора и мне это признать». Я с облегчением выдохнула, не пытаясь больше сдерживать улыбку. «Спасибо за доверие», — сказал Филипп, в очередной раз подкупая мою маму. Мы допили чай, и Филипп засобирался домой. Уже стоя в дверях, он повернулся ко мне и шепнул на ухо. «Ты себе не представляешь, как я хочу побывать в твоем доме». По опасно блеснувшим глазам и легкой тени улыбки стало понятно, что он прекрасно понял мой намек. Выпроводив Филиппа, я быстро написала ему смс-ку вдогонку. «И ты еще утверждаешь, что твое желание – поездка?» «Именно так». Прочитала я ответ, но подмигивающий смайлик с высунутым языком подтверждал обратное, вгоняя в краску ничуть не меньше того самого мужского взгляда Филиппа. В итоге до поездки я считала дни, представляла, как все пройдет, и писала списки, чтобы не забыть ничего важного, особенно то самое белье. Хотя вряд ли оно продержится на мне слишком долго. Предвкушение нарастало, заставляя фантазировать о том, как пройдут выходные, но близость Филиппа помогала притормозить меня в настоящем моменте. Когда работаешь вместе бок о бок, каждая свободная минута превращается в полигон для флирта, повод для поцелуя и попытку прикоснуться украдкой. Наконец, долгожданная пятница наступила. Я собрала сумку еще с вечера, перепроверив все по списку раз 10. Решила, что катастрофы не случится, если в этот день я пропущу пары. Тем более учеба продвигалась предсказуемо и вполне стабильно. Филипп обещал заехать за мной утром, мы договорились оставить сумки в машине и сразу после работы отправиться в путь. «Доброе утро, принцесса. Ты взяла паспорт?» — спросил Филипп, поцеловав меня. «Взяла», — заверила я. «И купальник?» «И купальник взяла», — усмехнулась я. «Не терпится увидеть тебя в купальнике». — сказал Филипп с видом кота, довольного жизнью. — Да ладно, чего ты так скромничаешь? — подколола его я. — Говори уже как есть, не терпится увидеть меня без купальника. — Я рад, что ты чувствуешь то же самое. Самодовольно улыбнулся Филипп, игнорируя то, что я говорила о его желаниях, а не о своих. Я не стала с ним спорить, тем более в глубине души понимала, что так оно и есть. Я неделю сгорала от предвкушения, представляла себе в самых смелых фантазиях, как увижу Филиппа без одежды, учитывая те рельефы, которые я успела заметить, когда мы были в командировке. Зрелище обещало быть весьма заманчивым. Надо ли говорить, что сосредоточиться на работе в этот день было сложно? Преодолевая себя и отгоняя все романтические мысли, я все-таки выполнила весь необходимый минимум и с облегчением выдохнула, когда стрелки часов стали намекать, что пора сворачивать удочки. Час дороги пролетел незаметно. У меня было такое приподнятое настроение, что я подпевала каждой песне и меня особо не волновало, попадаю ли я в ноты или насколько ужасно звучит мой вокал со стороны. При этом Филиппа мое пение не смущало. Наоборот, он отвешивал комплименты и подбадривал меня восторженными возгласами, а иногда пел вместе со мной. Наконец мы подъехали к отелю, состоящему из невысоких корпусов в средиземноморском стиле, расположенных на склоне горы, в окружении сосен и пышной зелени. Доброжелательная девушка на ресепшн быстро оформила наше заселение, вскоре мы вошли в наш номер. Когда я услышала, что Филипп забронировал люкс, ожидала увидеть что-то холодное и помпезное, но в реальности все оказалось очень красиво, светло и по-домашнему уютно. После ужина в ресторане мы решили немного прогуляться по территории отеля и спустились к морю. Шум волн расслаблял, хотелось остановить мгновение и насладиться им вдоволь. Филипп притянул меня к себе и нежно поцеловал. От его прикосновений по телу пробежали мурашки, а внизу живота разлилось тепло. «Чем хочешь сейчас заняться?» — прошептал он, слегка прикусывая мочку моего уха. «Я замерзла. Ты говорил, тут есть спа-комплекс. Может, сходим?» «Пойдем, разогреем тебя». Согласился Филипп, хотя прозвучало это несколько двусмысленно. Поскольку многие гости отеля все еще были на ужине, в крытом бассейне мы оказались одни. Мы проплыли несколько кругов, сходили в одну из бань, затем снова переместились в бассейн. Пользуясь тем, что кроме нас здесь никого не было, мы откровенно дурачились. Я обхватила руками и ногами Филиппа, залезая к нему на спину. Его мокрая кожа скользила под моими ладонями. И я не могла удержаться от того, чтобы не провести пальцами по его плечам, наслаждаясь каждым изгибом сильного тела. Филипп рассмеялся и начал кружить меня по бассейну, крепко держа, чтобы я не соскользнула. Постепенно наша игривость сменилась наэлектризованным напряжением. Филипп развернулся ко мне лицом, и я обвила ногами его торс. Мы замерли, глядя друг другу в глаза. В этот момент меня не сильно волновало, что в бассейн может кто-то прийти и застать нас врасплох. Были только мы вдвоем, шум воды и бешеный стук сердца. «Куда ты меня несешь?» — спросила я, чувствуя, что Филипп идет куда-то к бортику бассейна. «Прямо по курсу есть джакузи». Когда мы заплыли в укромную зону в углу бассейна, стало понятно. Вряд ли получится и дальше делать вид, будто нас не тянет друг к другу. Филипп прислонил меня к бортику бассейна, вжимаясь у меня всем телом, и накрыл мои губы своими. Поцелуй вышел страстным, жадным, будто мы стремились насытиться друг другом. Его руки скользнули по моей спине, бедрам, ягодицам, посылая волны дрожи по всему телу. Не нужно обладать каким-то огромным опытом, чтобы понять, насколько сильно меня хочет Филипп. Тем более, когда возбужденную плоть отделяла тонкая полосочка ткани на его шортах и моем купальнике. Трудно не замечать желания друг друга. Филипп поцеловал меня в шею, а я выгнулась, непроизвольно скользнув по твердому члену. По телу волной прострелил приятный импульс. Филипп шумно выдохнул, и я почувствовала, как сильно мне хочется прижаться еще ближе и повторить. «Может, пойдем в номер?» — спросил он, пристально глядя мне в глаза. «Давай еще поплаваем». Не веря самой себе, сказала я, оттягивая то, чего мы оба так ждали. Я выскользнула из объятий Филиппа и, покинув джакузи, проплыла к середине бассейна, стараясь успокоиться. Филиппу ничего не оставалось, как последовать за мной. Когда мы вернулись в номер, я решила, что водных процедур было недостаточно. По правде, просто тянуло время, понимая, что как только мы окажемся рядом с кроватью, дороги назад не будет. Ох, как же я ошибалась, когда предложила принять ванну вдвоем. По тихой ухмылке Филиппа я сразу поняла свою ошибку, но отступать было поздно. Перехватив инициативу, Филипп решил подготовить ванну и позвал меня, когда она наполнилась до середины, источая аромат душистой пены. «Я буду в купальнике», — сказала я, чувствуя, как краснею практически до ушей. «Солнце мое, хоть в шубе!» — усмехнулся Филипп. «И ты тоже». «Но у меня нет купальника». Несколько расстроенно воскликнул Филипп, хотя в его глазах черти не просто веселились, они успели запустить победный фейерверк. «Ты понял, о чем я?» — нахмурилась я. «Понял, понял. На эту пенную вечеринку без трусов не пускают». Он поднял руки вверх, показывая, что сдается. Филипп залез первым и подал мне руку, помогая забраться. Я устроилась у него между ног и прижалась спиной к его груди, положив голову ему на плечо. Он обнял меня, прижимая крепче к себе. Его руки нежно поглаживали мою кожу, посылая мурашки по всему телу. Я чувствовала горячее дыхание Филиппа на своей шее и слышала, как бешено стучит моё сердце. Или это мое сердце? Сложно было различить. Кончиками пальцев Филипп проводил по моим ногам. С каждым разом его руки незаметно смещались, оказываясь все ближе к внутренней стороне бедра. Я уже не могла бороться с нарастающим возбуждением, все мое тело просто умоляло о том, чтобы его ласки не прекращались. Когда его пальцы как бы невзначай коснулись самой чувствительной точки, все тело прострелил томительный спазм. Как тогда, в джакузи. И я чуть поддалась ему навстречу, желая повторить это снова. Филипп читал меня как открытую книгу, без слов, понимая, что мне сейчас нужно. Одной рукой он продолжал ласкать меня сквозь ткань, надавливая чуть сильнее, чем прежде. Вторая ладонь лежала на моей талии. Рука незаметно скользнула вверх и накрыла мою грудь, смещая в сторону черный лифчик с треугольными чашечками, обводя пальцем затвердевший упругий сосок. Филипп поцеловал меня в шею, а затем уверенно сдвинул в сторону мои плавки. Его умелые ласки заставили меня забыть обо всем. Неважно было, где мы, почему именно в ванной, что будет дальше, оставалась лишь способность воспринимать острые ощущения, а они с каждым прикосновением приносили все больше горячего удовольствия, градус которого неумолимо нарастал подобно закипающему молоку на открытом огне. Дойдя до крайней точки, я содрогнулась в томительном спазме, который был похож на разливающийся по телу горячий фейерверк, и обессиленно обмякла. Несколько минут мне понадобилось на то, чтобы прийти в себя. «Кажется, купальник уже не нужен», — едва выговорила я. «Кажется, да», — подтвердил Филипп. Я повернулась лицом к нему, обвивая руками шею Филиппа и усаживаясь к нему на колени. Прильнув к нему всем телом, я вновь почувствовала, насколько хочу этого мужчину. Наши губы встретились в чувственном поцелуе, а руки Филиппа скользнули по моему телу, останавливаясь на ягодицах. «Елизавета, ты ходишь по тонкому льду», — прошептал Филипп мне на ухо, слегка прикусывая мочку. Он подтянул меня чуть выше, заставляя ощутить его возбужденную плоть. «Я уже не просто хожу по тонкому льду, я прыгаю на нем со всей силы». «Понял». Филипп потянул завязки моего купальника на спине, полностью обнажая мою грудь. Выдохнув, он сказал... «Ты такая красивая. Я безумно хочу тебя. Но, кажется, будет безопаснее, если мы сменим локацию». Он вынес меня из ванной, не обращая внимания на стекающиеся по нашим телам струйки воды. Опустив меня на кровать, Филипп навис сверху, пожирая жадным взглядом. На мгновение он замер, любуясь, а затем начал покрывать каждый сантиметр обнаженной кожи легкими поцелуями. Его прикосновения были нежными и в то же время уверенными, заставляя меня трепетать от желания. Филипп спускался все ниже и, дойдя до края моих плавок, спросил. «Позволишь?» Я чуть приподняла таз, помогая стянуть с меня мокрый бикини, а когда его голова оказалась между моих ног, потеряла способность мыслить. Режим ощущений был активирован. Я плавилась под прикосновениями острого языка, а в какой-то момент почувствовала, что та самая взрывная волна удовольствия скоро снова приблизится. «Филипп!» Я нашла в себе силы позвать его, запустив пальцы в его мягкие волосы. «Я хочу тебя!» Филипп заглянул мне в глаза, понимая, о чем я прошу. Он отстранился и стал раздеваться. А я завороженно наблюдала. У меня было несколько мгновений, чтобы рассмотреть то, что скрывалось под его плавками. Пока Филипп надевал средства защиты, понимая, насколько мне нравятся картины, которые я вижу, я закусила губу в предвкушении. Филипп прильнул ко мне, а я ощутила жар его обнаженной кожи и тяжесть его крепкого тела, вжимающегося в кровать. Обхватив его, я стала поглаживать его широкую спину, плавно смещаясь к упругим мужским ягодицам. «Если тебе будет больно, можешь меня царапать и кусать. Разделим этот момент на двоих». В ответ я лишь крепче прижалась к нему, давая понять, как сильно хочу стать с ним одним целым. Ощутив сильное натяжение, я впилась ногтями в его спину, Филипп поцеловал меня, заглушая мой стон и отвлекая от боли. С каждым разом он продвигался все дальше и, в какой-то момент, сделав еще одно уверенное движение, вошел в меня полностью. Казалось, меня резко полоснули ножом, но боль быстро сменилась приятным ощущением наполненности. Филипп был чутким и нежным, давая мне время привыкнуть к нему. Комнату наполнили тихие стоны и наше прерывистое дыхание. Мир вокруг перестал существовать, остались только наши сплетенные тела, жар кожи и пьянящее удовольствие. Говорят, в первый раз далеко не все девушки могут испытать наслаждение от близости, но Филипп сделал все, чтобы увеличить этот шанс. Каждое движение приближало к вершине, пока волна экстаза не накрыла нас головой. Обессиленные и удовлетворенные, мы лежали в объятиях друг друга, восстанавливая дыхание. Филипп нежно провел рукой по моей щеке, глядя мне в глаза. «Девочка моя, я люблю тебя». «И я тебя люблю», — прослезившись, ответила я. На душе было легко и спокойно. Засыпая в кольце его сильных рук, я чувствовала себя по-настоящему счастливой.